«С чего ты взяла?» – удивился Хок. Фишер засмеялась. Хок тоже улыбнулся, хотя ничего смешного тут не было. «Не думаю, что потасовка могла бы перерасти в бунт. У расклейщиков плакатов нет времени на такие вещи. Нам не стоило столь круто обходиться с ними». «Нет, стоило». Фишер строго взглянула на Хока. «Мы же в Хейвене, разве ты забыл?» «Хейвен – самый жестокий и нецивилизованный город в Нижних Королевствах. Единственный способ поддерживать здесь порядок – жестокость». «Мне кажется, я в это больше не верю». Они некоторое время шагали молча. «Вспомни случай с Блэкстоуном», – наконец произнесла Фишер. «Да, эта колдунья-визаж была бы жива, если бы они с Доримантом доверились нам. Но они не сделали этого, а держали рты на замке, потому что боялись нашей репутации. Боялись того, как мы можем с ними обойтись. Мы слишком долго торчим в этом городе, Изабель. Мне не нравится, что он сделал с нами». Фишер взяла мужа за руку. «На самом деле, здесь почти так же, как в любом другом месте, милый. Просто в Хейвене все делается в открытую». Хок вздохнул. «Может быть, ты права. Впрочем, если бы мы арестовали расклейщиков, я не знаю, куда бы мы их поместили. Тюрьмы переполнены, того и гляди лопнут». «А до выборов осталось больше 12 часов». Фишер покачала головой. «Почему бы им не начать гражданскую войну и не успокоиться?» Хок улыбнулся. «Примерно 40 лет назад так и случилось. Победили реформаторы. И в результате во всех Нижних Королевствах было введено всеобщее избирательное право. В те времена подготовка к выборам служила предохранительным клапаном. Людям позволяли немножко посходить с ума. Они выпускали лишний пар, а город избавлялся от напряжения, которое могло привести к гражданской войне. После окончания голосования победившие объявляли всеобщую амнистию, все возвращались к делам, и спокойствие восстанавливалось. «Здесь не жители сумасшедшие», — заявила Фишер, — «все до единого». Хок усмехнулся. «Таков Хейвен». Они шли молча, останавливаясь лишь для того, чтобы пугнуть карманника или сделать внушение расходившемуся пьянице. Вокруг толпились люди, распевая песни и смеясь, и вообще стараясь извлечь максимум удовольствия из праздника. Воздух был полон запахов пищи, вина и горящих шутих. Прямо перед стражами на улице маршировал оркестр, размахивая яркими флагами и громко прославляя консерваторов. Хок и Фишер остановились, чтобы пропустить музыкантов. В этот момент к ним подошел коренастый мужчина в кольчуге с дубинкой в одной руке и с кружкой для сбора подаяний в другой. Бросив быстрый взгляд на лица стражей, он поспешно ретировался. Толпа между тем закидала оркестр гнилыми овощами и конскими яблоками. Хок, глядя, как знаменосцы с застывшими улыбками и оскаленными зубами разбегаются во все стороны, подивился. Где это консерваторы откопали таких идиотов и кандидатов-самоубийцы, осмелившихся показаться на северной окраине? Но флаги у консерваторов были красивыми. «Я буду очень рада, когда дурацкие выборы закончатся», заявила Фишер, как только они двинулись дальше. «Мне уже давненько не приходилось так тяжело. Никогда в жизни не видела столько пьяных и уличных забияк. И столько наперсточников». «Любой глупый человек, который связывается с наперсточником, бывает по делам обманут», жестко возразил Хок. «Но если сказать честно, все идет не так уж плохо. Народ в таком приподнятом настроении, драки во время выборов неизбежны. Знаешь, Изабель, а мне начинает нравиться. Все так захватывает. Я много слышал про предыдущие выборы, но до нынешнего дня не верил. Мы наблюдаем демократию в действии. Люди сами решают свое будущее». Фишер пренебрежительно фыркнула. «Все кончится очень печально. После выборов у власти останутся те же самые люди, и все пойдет так же, как и раньше. В этой жизни ничего не изменится, Хок. Пора бы тебе знать». «Сейчас все по-другому», — упрямо заявил Хок. «Партия реформ никогда не была сильна. Теперь у нее появится реальный шанс покончить со всевластием Хейвенского совета, если реформаторы смогут получить достаточное количество мест». Фишер взглянула на мужа. «Ты начал интересоваться политикой?» «Конечно, ведь это так важно». «Нет. По крайней мере, не для нас. Завтра те же самые воры, сводники и взаимодавцы будут, как обычно, обделывать делишки на северной окраине, вне зависимости от того, кто выиграет твои драгоценные выборы. Рэкет и убийства никуда не денутся. Северная окраина – помойная яма Хейвена, куда попадает всякое отребье, потому что здесь дно, и тонуть дальше некуда. Сколько бы совет ни проводил свои выборы, ему все равно понадобимся мы, чтобы убирать грязь. Хок взглянул на Изабель. «Что с тобой, дорогая?» Фишер пожала плечами и быстро проговорила. «Просто день тяжелый. Вот и все». «Изабель, забудь об этом, Хок». Фишер внезапно улыбнулась. «Я думаю, мы не останемся без работы, пока существует северная окраина». Хок и Фишер свернули в переулок Мучеников и направились к Приморскому бульвару. Торговые ряды исчезли, сменившись элегантными магазинами с портиками над дверями и причудливыми завитушками вокруг окон. Здешние покупатели принадлежали к элите. Именно элита открыла Приморский бульвар и ввела моду на прогулки в трущобах. На северной окраине можно найти товары, соблазнявшие даже самых присыщенных, а джентльмены могли без ущерба для своей репутации намекать на участие в неких тайных сделках, наблюдая при этом, как дамы мило краснеют в предчувствии скандала. Конечно, джентльмены не появлялись на северной окраине в одиночку. Вся городская элита содержала телохранителей. Кроме того, они никогда не оставались там после наступления темноты. Но в дневные часы бульвар становился общепризнанным местом встреч хейвенской элиты, искателей приключений, и поэтому притягивал паразитов и нахлебников всех видов. Сплетники распространяли здесь последние слухи, а ратные проходимцы, специализирующиеся на щекотливых поручениях, степенно прогуливаясь по бульвару, разглядывая благородных господ точно так же, как акула наблюдает за проходящей мимо косяком рыбы. Хок и Фишер знали большинство из них в лицо, но ничего не предпринимали. И если находятся глупцы, выбрасывающие большие деньги на безумные затеи, то это их дело, и стража тут ни при чем. Хоку и Фишер приходилось только присматривать за порядком и следить, чтобы никто не нарушал закон. В свою очередь, элита не замечала стражей. Аристократы считали, что стража должна знать свое место. Но Хок и Фишер думали и поступали иначе. Они открыто смеялись над членами избранного общества, чем снискали себе немалый авторитет. Солнце ярко освещало бульвар, и элита буквально расцветала под его лучами. Молодежь, одетая в цвета политических партий, расхватывала последние выпуски газет, содержащие разнообразные сведения о кандидатах и сплетни об их интимной жизни. Вдоль бульвара, следуя за великолепным и ярким знаменем консерваторов, двигался оркестр мальчиков-флейтистов и барабанщиков. Хок остановился, чтобы послушать музыку, но Изабель скоро заскучала, и, оставив шумный бульвар, они зашагали мимо элегантных и хорошо охраняемых зданий Чипсайда, где всем заправляли низшие купеческие гильдии. Этот район на северной окраине привлек их дешевыми ценами на землю, и они постепенно застроили Чипсайд на свой манер. Улицы в этом районе были сравнительно чистыми, а прохожие – прилично одетыми. Дома, стоявшие в глубине дворов, окружали высокие каменные стены и железные решетки. Обычно тут было тихо, даже пустынно. Но сегодня и купцов охватила предвыборная лихорадка. Всюду виднелись плакаты. Уличные певцы и ораторы популярно объясняли, как излечить все болезни Хейвена, не поднимая налог на собственность. Внезапно раздался гулкий звон гонга. Он вскоре затих, и его сменил слышный только им двоим сухой, резкий голос колдуна из штаба. «Капитаны Хок и Фишер, вы должны немедленно направиться к Джейсу Адаманту, кандидату от партии реформ, в его штаб-квартиру на Рыночной улице. Вы назначены телохранителями Адаманта на время выборов». Стражи внутренним зрением увидели карту, на которой было отмечено положение штаб-квартиры Адаманта. Затем карта пропала, как и лишенный тела голос. «Лучше бы он обходился без этого чертова гонга, у меня от него все нутро звенит», — покачал головой Хок. «Я бы вообще предпочла не иметь дела с колдунами», — сказала Фишер. «Такова уж наша работа, девочка». «Что было плохого в старой системе гонцов?» Хок усмехнулся. «Слишком просто от них спрятаться». Изабель улыбнулась. Они не спеша двигались по Чипсайду, углубившись в лабиринт пересекающихся улочек. Шемблс, один из самых старых районов города, давно нуждался в реконструкции, но при составлении бюджета про него постоянно забывали. Он таил в себе даже скрытое очарование, если не обращать внимания на коллег и нищих, заполнявших грязные улицы. Шемблс не входил в число самых бедных районов северной окраины, но бедность здесь не стеснялась выставлять себя на показ. Темные фигуры при приближении Хока и Фишер бесшумно исчезали в малозаметных дверях. «Адамант», — задумчиво произнесла Изабель. «Мне знакомо это имя». «Конечно», — подтвердил Хок, — «восходящая молодая звезда партии реформ. Он избирается от района Хайстепс, а его соперник — твердолобый консерватор. Адамант вполне может выиграть. Советник Хардкастл не пользуется особой популярностью». Фишер фыркнула. «И зачем ему понадобились мы в роли телохранителей?» Хок недовольно проворчал что-то. «В последний раз, когда им с Фишер довелось работать телохранителями, они не справились с поручением. Советник Блэкстоун и шестеро других важных лиц были убиты. Хок и Фишер в конце концов поймали убийцу, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти репутацию. С тех пор они были на плохом счету у начальства. Правда, Хок и Фишер не обращали на такие мелочи внимания. Другое дело, что им нравился Блэкстоун, и они винили себя в его гибели». «И хорошо», — сказала Фишер наконец, — «ты всегда говорил, что не прочь ознакомиться с выборами поближе. Посмотреть, как работает демократия. Судя по всему, у тебя появился шанс». «Вот именно», — отозвался Хок. «Подожди, пока не увидишь Адаманта в деле, Изабель. Он и тебя обратит в свою веру». «Все это кончится печально», — вздохнула Фишер. Они шли по улице Нижнего моста и находились уже недалеко от границ Хайстепс, когда Хок обратил внимание на то, как тихо вокруг. На первый взгляд ничего не изменилось. Вдоль улицы тянулись те же самые торговые ряды, слонялся народ, как в любой другой день. Но говор толпы был не громче шепота. Торговцы стояли в дверях лавок, молча ожидая покупателей, вопреки своей привычке громко расхваливать товар. Люди двигались от лавки к лавке с опущенными головами и потупленными взорами. Никто не возмущался высокими ценами и не пытался торговаться. И что самое странное и непонятное, никто не пытался заговорить с другими людьми.